Вы слушаете фрагмент программы «Воспитание, образование, наука в родовом обществе». Сказитель Андрей Новиков. Один из самых главных вопросов – это вот люди, которые учат наших детей. Это кто? Это обслуга. Это какие-то начальники. Это друзья. Или это родные люди. Родные люди, которые обучают своих родных людей. Потому что если мы этого не добьемся, а сегодня все поставлено таким образом, что государство пытается взять под контроль, во-первых, чиновничество, во-вторых, директор школы уже стал чиновником. И все это представительство государства, оно давит прежде всего на учителей и потом давит на детей. И если учителя не вкладывают душу, если они пытаются отбыть свое время и дать только часть знаний, которая есть, то, соответственно, души в ребенке тоже не будет воспитана. Душа ведь воспитывается всей чувственностью образования. Если раньше ребенок, ну, по крайней мере, никогда не чувствовал себя обузой, во-первых, а во-вторых, никогда не чувствовал себя отрешенным от насущности. То есть он был равноправной частью и делал полезную работу для общества. Да, по мере своих сил, по мере своих знаний, навыков, умений, но эта работа была полезна. И в этой работе он образовывался. Учился держать топор, учился высчитывать какие-то математические задачи. Мы до сих пор не понимаем, как были построены церкви в деревнях. Иногда какие-то терема. И очень удивляемся, что не было там хорошей письменной культуры, не было институтов преподавания. Просто приходили люди, которые за свою жизнь нарабатывали навык строительства домов, печей. Делали изделия, которые мы сегодня не можем повторить. Но в отличие от сегодняшнего дня, все эти дома, печи, вещи, украшения, одежда, все, что дошло до нас с тех времен, когда было родовое общество, мы видим, что они сделаны с душой. В каждую вещь вложена душа. И когда мы смотрим сегодня на безликие экраны мониторов, гаджетов, высунувшись в окно, смотрим на дома, мы видим, что либо души в них нет, либо это какая-то страшная душа. Что-то происходит совсем не то. И мы, выстраивая вот этот огромный организм, который уже соединен через каждого из нас, мы уже части этого организма. Ткани, клеточки, поделенные на органы, на какие-то большие части организма. Ноги, руки, голова, печень. Мы весь этот организм делаем бездушным. И эту бездушность он несет в обработку, ну, пока только земли. Но уже пытается эту бездушность передать и в космос. Вместе с бездушностью воспитывается и бездуховность. И это тоже очень, очень важный недостаток. Когда нет духовности, и когда ничто не возрождает ушедшую душу, то и надежды нет на то, что она возродится как-то. И третья очень страшная вещь. Мы очень часто не понимаем, что мы творим. Те же леса, они образуют такую прослойку, амортизатор. Схватывая корнями почву, они предохраняют то, что земля выбрасывает из себя наружу, газы, какую-то руду, оно разбивается об эти корни. Все атмосферные процессы, которые идут, ну, они, проходя через ту почву, которую образовали леса, они разбиваются. И часть из этих вещей леса впитывают. И просто вырубая леса, мы уничтожаем самих себя. Уничтожаем то возможности, которых у нас уже никогда не будет. Возможности нормально дышать, нормально питаться, нормально приобщаться к природе. Просто стать ей родными. И нигде в другом месте мы можем не получить вообще что-то подобного. Просто подписаться даже не душой, хотя бы энергетикой. И будем потихоньку вырождаться уже не как какие-то духовные, социальные и душевные организмы, а будем вырождаться как биологический вид. Воздействуя на Землю или вылетая в космос, или дырявя нашу атмосферу, мы тоже не предполагаем всех последствий, которые будут происходить. Возможно, это от того, что еще сам организм слишком молод, и ему ничего не страшно. А возможно, что мы давно далеко не первая цивилизация, и таким образом Земля проверяет нас на выживаемость. Сможем сохранить в себе душу? Сможем создать вот этот организм с душой? Тогда у него есть возможность выжить. Не сможем, то возможности выжить у него нет. Одним из самых больших недостатков той системы, которая сегодня происходит, это является отсутствие людей хозяев. То есть нас все больше и больше пытаются превратить в зависимых от того, что происходит без нашей воли, и нас пытаются убедить, что мы на это повлиять не можем. Но каждый человек, по крайней мере, хозяин своего тела, своих поступков, своих мыслей, своих чувств, и уж точно хозяин своей души. И если человек в себе, в родных, это никак не понимает, не ценит и не проявляет, то и в этот огромный организм он не вкладывает это. То есть каждый, абсолютно каждый ответственен за тот организм, который мы строим. Пока были рода, какие-то рода там были более слабые, какие-то более сильные. Более сильные побеждали. И так далее. Образовалось какое-то сильное общество. Сейчас оно с одной стороны все более сильнее становится в техническом плане, но все более слабым становится в плане души, духа и понимания. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.